Глава 8. Эйсон. Академия. Всю следующую пару после визита к ректору хорошее настроение меня не покидало. Я даже подмигнул Джоан, которая пыталась проявлять любопытство по поводу того, зачем я ходил к ее отцу. Но у нее не очень получалось. Видно было, что ей еще очень плохо после вчерашнего. Но на перемене, конечно, от ее расспросов мне было уже не уклониться. «Рассказывай, зачем ректор тебя вызывал?» — попросила она негромко, повиснув на моей руке, когда мы выходили из аудитории. Причем это не был фривольный жест в стиле моей сестрички, просто ее все еще штормило. «Стипендию предлагал на лечение», — честно ответил я. «Ох! А ты спасибо хоть сказал?» — спросила она, вызвав у меня глухое раздражение. «Ладно, здесь, похоже, тоже нужно шаблон ломать, как с ее отцом». «Сказал, когда отказался». Джоан остановилась как вкопанная. «Что ты сделал?» «Отказался, конечно. Я и сам могу оплатить свое лечение. Договорились разве что, что он поможет мне пройти его прямо в академии». «А зачем ты кидаешься деньгами?» — спросила девушка, все еще не трогаясь с места. «Знаешь, самоуважение для меня важнее. Мы пошли дальше по коридору. Кстати, мы договорились также, что наш клан учредит еще одну такую же стипендию для нуждающихся студентов. Ты как, нуждаешься сейчас в деньгах? А то тоже можешь на нее подать. Никто же не знает, что ты из нашего клана». «А на такие деньги можно очень много вина купить», — не преминул подколоть графиню я, намекая на вчерашнее. «Ненавижу тебя», — простонала Джоан, но руку не отпустила. «Себя ненавидь. Нечего было так вчера напиваться», — бодро ответил я, широко улыбаясь и демонстрируя свое цветущее состояние на фоне ее разбитого. Этот выпад она оставила без ответа. Ну а что можно сказать остроумное, когда голова после вчерашнего раскалывается? «Наверное, ты прав. С моим папой только так и стоит разговаривать», — неожиданно сказала она спустя полминуты, с позиции силы, чтобы уважал. «У меня тоже только так все работает. Но мои подозрения в отношении тебя укрепились. Провинциал никогда бы такое не придумал». «Ну да, и не придерешься к ее логике. Не такой я и провинциал, учитывая годы жизни в богатой и родовитой семье в прошлой жизни. Там я всех этих понтов, свойственных элите, и набрался. Ну и что, что мелкий был? Глаза и уши все же закрыты не были, когда взрослые при мне общались. Но девушке, естественно, я говорить об этом не стал. А то мы официально в состоянии ее психики беспокоимся. Нечего давать ей поводы задуматься о том, что у нее еще полный порядок по сравнению с некоторыми. На следующий же день я, наконец, выкроил время и для расправы над последним из четырех будущих пособников демонов в моем списке, что я выбрал для уничтожения. Гебби. Над этим нужно было подумать уже хорошо. Он был магом того же разряда, что и я сам. Так что если доводить дело до боя, исход может быть непредсказуемым. С другой стороны, я был не против и сойтись с ним в честном бою, почему бы и нет. Нужно поддерживать форму, а с магами в полноценной стычке я не сталкивался уже давно. Да и ту же дуэль с Дарконом не хотелось даже за бой считать. Слишком он оказался неопытным по сравнению со мной. Так что можно считать, что уже с прошлой жизни не сталкивался с равным противником. Это опасно, можно навыки потерять. А Гебби все же полноправный выпускник моей же академии, так что что-то точно должен уметь. Жил он в районе неплохом, но граничащем с теми, что считались для проживания приличных людей неподходящими. Наверняка он брал взятки на службе, так что мог позволить себе жилье и получше. Впрочем, вполне возможно, что копил на собственное жилье в столице в намного более престижном районе. Как показало расследование бандитов Шрама, клан у него был, только остался в глухой провинции. И возвращаться в нее выпускник престижной академии явно не рвался. Была у меня и информация, когда он обычно возвращается домой. Как и можно было предположить, жилы на работе он не рвал и оказывался дома задолго до того, как я мог выбраться из академии. И на работу уходил через час после рассвета. Таким образом, перехватить его по дороге домой или на работу у меня не было никакой возможности. Идти к его дому в выходные и караулить там в надежде, что он выйдет? Нет, тоже не вариант. В приличном районе шляющегося возле чужих домов человека быстро заметят. Пошлют потихоньку слугу за стражниками, и дело может принять для меня дурной оборот. Значит, выбора не оставалось. Придется вторгаться в его дом. Как выяснили шпики Шрама, он снимал целиком первый этаж, оставив хозяевам второй. Распространенная практика в столице с ее дороговизной жилья. Акцию запланировал на 2 часа ночи. Как раз вернулись с очередной охоты в порталах с командой из Зейлы, Бритера, Скалы и Клыка. Зейла, правда, рассчитывала на продолжение, но я отговорился срочными делами. Обиделась, конечно, немного, но особого выбора у меня не было. Идти убивать врага после пары часов бурной любви было как-то странно, не говоря уже о том, что нужно было немного перед боем и отдохнуть. Прискакал к нужному дому, бегло его осмотрел. Сразу же стало ясно, где спальня. Видел такие дома уже во множестве. Планировка в них была вполне предсказуема. Труба над кухней, еще одна труба над печью в гостиной, отапливающей своими боками заодно и спальню. В гостиной обычно 4 окна, а в спальне 2. Ответ, где искать моего врага в 2 часа ночи, в доме, в котором потушены все огни, был достаточно прост. Улица была пустынна, задерживаться я не планировал, поэтому привязал ветра прямо у коновязи, расположенной перед соседним домом. Все окна были наглухо закрыты. Оторвав от земли небольшую, но увесистую скамейку, швырнул ее в окно спальни. Внутрь брызнули стекла, прогнулась и рама. А через несколько секунд последовала и реакция. Вначале я услышал отборную ругань, а затем из разбитого окна высунулся и Гебби. Никаких сомнений. Не сильно, кстати, он и изменится через 20 лет. С его стороны так поступать было неосторожно. Я стоял перед окном и тут же выпустил в него воздушную стрелу. Правда, Гебби защитился огненным щитом, доказав, что не зря 4 года учился в академии. Приличного такого размера щитом. Что-то не похоже, что у него 7-й разряд, скорее 8-й. Ну что же, информаторы Шрама ошиблись, и бой у меня будет с более серьезным соперником, чем я рассчитывал. Правда, этим щитом маг перекрыл себе возможность меня атаковать. Я сделал вид, что убегаю. Как я и рассчитывал, в азарте преследования Гебби вначале исчез внутри дома, а секунд через 10 выскочил из двери. Как был? В исподнем и тапочках. Кроме моего бегства, заставила его выйти моя скастованная воздушная стрела. Очень слабое заклинание. Он решил, что на его дом напал совсем уж низкого разряда маг, и преследовать его будет безопасно. Что же, я и планировал произвести именно такое впечатление, чтобы выманить его. Но когда я перестал убегать и остановился в 30 шагах от него, он тут же насторожился. «Ты кто?» — крикнул он. Свой ответ я приготовил заранее, учитывая то, что его услышит много людей. «Нехорошо брать у серьезных людей большие деньги и не возвращать их. Тебя предупреждали, что азартные игры до добра не доведут». «Кто предупреждал? Какие деньги?» — неподдельно удивился Гебби, но я уже все, что хотел сказать, сказал. Так что атаковал его каменным ядрышком, заклинанием чуть более сильным, чем воздушная стрела. Гебби снова закрылся щитом и снова огненным. Похоже, это его любимая стихия. А ведь против каменного ядрышка лучше защищаться воздушным щитом, он более эффективен. Тем не менее, щит мага 8-го разряда ожидаемо справился с каменным ядрышком от мага 7-го разряда. А затем, шагнув в сторону, выходя из-за своего щита, Гебби контратаковал. Неплохим для ночного времени заклинанием, водяной каплей. Это не очень мощное, но одно из самых незаметных в темноте заклинаний. Неопытный глаз его и заметить не успеет, а потом противник падает замертво, если попасть в голову. Но я ожидал всего чего угодно, и для меня это заклинание было очень привычным. Так что едва оно вылетело, я отшатнулся в сторону и метнул эспандер в стену дома рядом с Гебби, крикнув: «Бомба!» До того, как запрыгнуть в эспандер, я увидел, что он присел и сжался, явно скостовав защитный экран между собой и тем местом, где должен упасть эспандер. Прыгнул в эспандер, через долю секунды выпрыгнул. Правильно рассчитал, выскочил из него метра за три до того, как он долетел до стены. И оказался сбоку от съежившегося за двумя экранами мага. Вот только с моей стороны он никакими экранами защищен не был. Атаковал его воздушным копьем в голову, и даже в темноте с такого небольшого расстояния смог увидеть, как оно пробило его висок. Гебби рухнул, соскользнул с ближайшего экрана, отшатнулся на другой и упал навзничь. Подойдя, добил его еще одним воздушным копьем в глаз. Возможно, такое заклинание было излишне мощным, но я не хотел давать ему никаких шансов пережить эту ночь. Мало ли, что мне ночью показалось с первым ударом. А два таких заклинания в голову не сможет пережить никто с полной гарантией. Подобрал с тела кошелек, свистнул ветра. Поводья его были не привязаны, только кинуты на коновесь, так что он тут же подскакал ко мне. Вскочив на коня, я помчался прочь. Недели учебы пролетали одна за другой быстро. Практически каждую ночь я был с одной из двух команд в портальных локациях. Мы действовали все более слаженно, и это положительно отражалось и на финансовом благополучии членов клана, и команды портальных охотников. Наконец, осталось всего несколько дней до начала практики. Перед практикой всегда проходят зачеты по итогам первой сессии. Пришло время для них и у нас. Два дня на зачеты, и после этого мы выдвигаемся за пределы столицы. Джоан предварительно договорилась, и нас с ней и Эрли отправят в одну группу, что будет в 80 километрах к югу от Дакты, а Корнелла и Тивадара в группу старшекурсников в 100 километрах к северу. Зачетов я не опасался. По некоторым вопросам я компетентнее отдельных преподавателей и уж точно знаю больше любого однокурсника. Обязательное посещение все же удобная вещь. Можно в трансе прокрутить все лекции и иметь потом возможность дословно цитировать профессоров. Выданные нам книги я тоже прочитал и прокрутил в трансе прочитанное. Огромную прибавку к этому давала моя собственная база знаний. Для любопытного пацана действующая армия может оказаться похлеще академии. Как оказалось, расслабился я зря. Четыре зачета по боевым искусствам, боевой магии, ритуалистике и артефакторике прошли очень легко. А вот на алхимии началось что-то странное. Самого профессора Даррелла не было. Его заменял другой профессор, Равуин. Массивный, слегка сгорбленный, с лысой головой и невероятно мохнатыми бровями, под которыми почти не было видно глаз. Я его раньше и не видел. Он должен был читать нам свой предмет только на втором курсе. Знал, конечно, о нем много от бывших студентов, и преимущественно не очень хорошие. Говорили, что он строг только к незнатным студентам и очень лоялен к представителям знатных и богатых кланов. И падок на подарки. Задание нам дали на зачет простейшее. Профессор велел ассистенту раздать каждому студенту наборы из 5 порошков и одной эссенции. Пробирки у нас уже были. Нужно было изготовить простейший эликсир, помогающий от бессонницы. Все вещества я знал, они много где используются. 4 порошка были из портальных трав, 5-й сделан из растертого копыта низшего демона. Эссенция вообще была из земной травы, что росла на каждом углу. Уже на этапе смешивания эссенции с копытным порошком я почувствовал что-то неладное. Запах порошка был каким-то другим, не тем, что должен быть. Тут же остановился и стал ждать обходящего ряды студентов профессора. Был бы ассистент, позвал бы его, но тот куда-то убежал. А отвлекать занятого профессора себе дороже. Может вызвериться на студента. Тем более, что я не граф и не маркиз. Не стоит напрашиваться. Профессор Равуин шел по первому ряду и неспешно нюхал получившиеся эликсиры. Тут же и говорил, кивая, «Зачет, зачет, зачет», пока не дошел до меня. «Профессор, у меня некачественный порошок, надо заменить», — сказал я. «Это все ерунда. У нас нет некачественных ингредиентов», — свирепо сказал он. «Эликсир готов? Нет? Значит, не зачет. Будем отчислять. Можешь собирать свои вещи». Услышал, как ахнула Эрли на задних рядах, а Джоан воинственно сжала кулаки. «Ах так? Ну ладно. Почему бы вам не проверить этот порошок и не убедиться в том, что он с примесью?» — спросил я. Вместо ответа профессор молча смахнул рукой все с моего стола. Порошки взвились облаком, заставив его же чихнуть, и рассеялись. А у него наглость в квадрате. Берет и у всех на глазах уничтожает улики своего мошенничества. А то, что дело нечистое, я уже догадался. «В этой аудитории я решаю, кто и что делает», — заявил он с опломбом. «Все, убирайся, ты отчислен». «Погодите, профессор, не все так просто. Я имею право на пересдачу зачета комиссии», — сказал я. «Для чего я штудировал устав Академии?» «Хочешь все усугубить, чтобы еще больше людей узнали, насколько ты не способен к алхимии?» — насупил мохнатые брови Равуин. Он явно был настроен против меня очень негативно. «Всего лишь хочу использовать свое право сдать зачет комиссии, что позволяется уставом той же самой Академии, работником которой вы являетесь». «У тебя будет такая возможность, а пока что убирайся из моей аудитории!» Профессор почти прокричал эти слова, но чувствовалось, что его мое сопротивление обеспокоило. «Ну да, я ему мешаю сделать задуманную пакость». А он, видимо, был уверен, что все будет идти по плану. Джоан уже сдала свой зачет, поэтому выскочила из аудитории сразу за мной. В коридоре было пустынно, и она выплела: «Сейчас же побегу договариваться, чтобы твой зачет провели как можно раньше, и чтобы в комиссии не было этого ненормального профессора». «Пораньше, да, было бы неплохо», — согласился я, — «но из комиссии его не уберешь, он в ней точно будет. По уставу положено, чтобы в комиссии был заваливший студента профессор и два других. Если получится, было бы неплохо, если бы туда включили Рыжлока. Он-то знает о моих успехах в алхимии». Джоан тут же убежала вниз. Прежде чем идти в ректорат, ей нужно забежать домой и сменить свою одежду и личину. Она придерживается тотальной конспирации. В обычном виде затрепанной первокурсницы ее за дочь ректора не признает ни один сотрудник академии. А Джоан не любит ждать в приемной часами. А я отправился в свою комнату. Подумать, что именно сейчас произошло. И хотелось бы верить в случайности, но слишком много было факторов, говорящих о том, что это заранее продуманный ход. Неправильный порошок, выданный мне. Тут же исчезнувший ассистент, чтобы я не мог потребовать его заменить и изготовить эликсир. И профессор, не пожелавший ни в чем разбираться. Он вообще себя странно вел. Словно я обесчестил его дочь, и ему необходимо поквитаться со мной во что бы то ни стало. Нет, конечно, в академии было полно экстравагантных профессоров, которые вели себя странно с точки зрения студентов. Но это было уже слишком странно. Спустя час размышлений, взглянув в окно, увидел, что метрах в 20 около общежития стоит Джоан и укоризненно смотрит на меня. «Ох, я балбес! Она же не может сама зайти в мужское общежитие!» Помахал ей рукой и пошел на улицу. Прежде всего извинился. Явно она там не одну минуту простояла. «Это ерунда, забудь!» — нетерпеливо махнув рукой, сказала она. Я сходила к отцу, объяснила ситуацию, как я ее вижу, что тебя пытаются подставить. Он согласился, чтобы зачет приняла комиссия уже завтра утром, и я попросила, чтобы в нее был включен и профессор Режлок. «О, спасибо тебе большое», — обрадовался я. Хотя немного и расстроился. Как бы дело ни повернулось, ничего хорошего в том, что ректор узнал о необходимости пересдачи. Плохо для имиджа, какой бы ни была причина. «А когда ты пересдашь, мы отомстим Равуину. Его явно подкупили, я так отцу и сказала». «Что ты имеешь в виду под местью?» — решил уточнить я. Приятно было, что она так за меня волнуется, но хотелось выяснить, что девушка имеет в виду. Насколько сильные меры? «Он должен сильно пожалеть, что взял деньги от твоих врагов», — воинственно заявил Джоан, подняв сжатый кулак. «В идеале нужно добиться, чтобы его уволили из Академии, но для этого надо доказать, что его подкупили». «Вряд ли он будет так неосторожен, чтобы признаться в этом», — покачал головой я. А сам обрадовался, что ничего, что было бы уж слишком, Джоан в виду не имела. Нормальная девчонка, не слишком кровожадная. А так да, она права. Спускать с рук я такое не намерен. Равуин так или иначе ответит за то, что задумал меня отчислить. Тут к нам подскочила Эрли, тоже вся кипевшая от возмущения. Постарался ее успокоить, сказав про завтрашнюю пересдачу. Но не успел до прихода Рабаша и Хердия.